Глава 7. Получив от разведчиков первое донесение, Даватор понял, что противник в лихорадке. Внезапный прорыв фронта вынудил немцев перебросить часть войск на левый фланг, для того чтобы, укрепившись на магистралях, добиться свободы маневра по внутренним коммуникациям на линиях Истра-Волоколамск, Дорохово-Руза, где имелись проходимые для танков грунтовые дороги, и тем самым задержать наступление нашего правого фланга. Наступление наших войск началось в исключительно трудных условиях. Стояли лютые морозы. День и ночь завывало вьюга, заметая дороги. В довершении всего путь преградили болота, леса и незамерзшие реки. Враг оказывал яростное сопротивление. Немецкая оборона опиралась не только на мощные опорные пункты и узлы сопротивления, в которые были превращены почти все села и деревни, но и на удобные естественные рубежи. В направлении Можайск-Звенигород перед нашими дивизиями была крутобережная Москва-река. Весь Звенигородский район с юга на север пересекали линия железной дороги и автострада Дорохово-Колюбаново-Горбово-Савинская-Слобода-Звенигород. Наиболее крупными опорными пунктами немецкой обороны являлись Дорохово, Тучково и Колюбаново, прикрывающие Можайскую группировку противника с востока и Рузу с ее узлом шоссейных дорог с юго-востока. Потеря этих пунктов влекла за собой неисчислимые для германского командования бедствия. Прорыв многочисленной конницы, да еще с танками, для немцев был полной неожиданностью. Избрав кратчайший, изумительный по своему тактическому замыслу путь на Тростянское, генерал Даватор круто повернул корпус на север и пошел лесами по бездорожью, сначала вдоль линии фронта, громя немецкие гарнизоны и перехватывая все главные тыловые коммуникации. Немецкое командование пришло в замешательство. К исходу 14 декабря танкисты Иртышова, обойдя Горбово с северо-запада, отрезали путь отхода для большой группировки противника. Полки генерала Атланова, ворвавшись с двух сторон, частью уничтожили, а частью разогнали весь гарнизон и захватили всю технику. Используя замешательство противника, правофланговые дивизии нашей армии, возобновив наступление, лобовым ударом начали отбрасывать немцев на юг от Истры и 15 декабря вступили в Давыдковское. Пали опорные бастионы врага Колюбанова, Тучкова и Крюкова. Это был момент окончательного кризиса немецкой обороны. В результате гитлеровское командование вынуждено было отказаться от стабилизации подмосковного фронта. Рейд корпуса Даватора не только лишил противника времени, необходимого для перегруппировки, но и угрожал посадить все четыре — 78-й, 261-й, 87-й, 254-ю немецкие дивизии в крепкий мешок. Предвидя катастрофу, гитлеровцы под прикрытием сильных подвижных арьергардов начали выводить обильно оснащенные техникой части на главные магистрали, чтобы как можно быстрее совершить стремительный прыжок на запад. Кроме того, в связи с тяжелой обстановкой, сложившейся для противника в районе восточнее Можайска, надо было перебросить туда часть свежих войск, чтобы дать возможность вывести основные силы из русского выступа, попадавшего под угрозу окружения, и укрепить положение на Можайском направлении. Разгромив вражескую группировку в районе Горбова, Даватор повернул колонны своих дивизий на северо-запад и, взяв направление на Тростянское, пошел с короткими передышками, форсированным маршем, параллельно отступающему противнику. В лицо хлестала свирепая декабрьская вьюга. Обходя минные поля, колонны шли прямо через густые заросли. Лев Михайлович ехал в голове дивизии. Кони, проваливаясь в твердый глубокий снег, ранили ноги и оставляли за собой кровавые следы. Даватор часто спешивался и поглядывал из-под папахи, как разгулявшаяся поземка жадно зализывала пятна крови на снегу. Сжимая обветренные губы, он резким взмахом руки подзывал неутомимого начальника штаба и отдавал все новые и новые приказания. Пошли офицеры связи к командиру дивизии. Полки не растягивать, колонны вести плотней, раненых и больных на сани теплее укутывать. Ни одного обмороженного, ни одного отставшего. Офицеры связи беспрерывно мчались вдоль колонн из конца в конец, меняли уставших коней и снова скакали. В этом походе их обязанности были особенно тяжелыми. Вереница всадников растягивалась на несколько километров. Обскочи-ка по сугробам такую махину. Бойцы от усталости валились на снег и засыпали на малых привалах, как мертвые. «Нужен отдых, товарищ генерал», — скрипя мерзлыми валенками, говорил Шубин. «В Терехове привал 50 минут, не больше», — сказал сухо генерал. «До Терехова еще 15 километров. Значит, пройдем 15. Гвардии, да чтобы не прошла». Даватор с невероятной по такому пути быстротой продвигался вперед и вперед, преодолевая все трудности и не отставая от танкистов. Разведка ежечасно доносила, что противник идет, не останавливаясь ни днем, ни ночью. В районе Тростянской все забито войсками и техникой немцев. «Как же не спешить, Михаил Павлович?» — говорил Даватор Шубину. «Настала самая веселая пора. Бить? Да так бить, чтобы навсегда запомнили, что такое Москва. Спешить-то надо, Лев Михайлович. Да в конце концов мы и неплохо идем. Но уж очень трудно». «А где, на какой войне было легко?» — настойчиво спрашивал Даватор. «Во Франции немцам было легко. Не война, а прогулка с шампанским». Шубин задорно шлепал рукавицами и, поглядывая на Даватора, усмехался. Он любил его подзадорить. «Но у нас, Михаил Павлович, не Франция, а Россия. Какое может быть сравнение? Ты же спрашиваешь, где было легко воевать? Вот я и ответил». «Да, там была не война. Французов предала кучка негодяев», — возмущался Даватор и, снова обращаясь к начштаба, приказывал. «На привале рацию с капитаном Кушнаревым вперед на двух танках. Развернуть в районе Пашкова. К прибытию передового отряда иметь полные уточненные данные о противнике. В Коробове сбор командиров дивизий, полков, начальников штабов и политработников. Срок для объявления приказа и совещания 20 минут. Помпохазам прикажи заложить в кухню порцион и варить на ходу. На привале тотчас же кормить людей. Старшин вперед искать фураж. Сам не ешь, а коня накорми. Правильно я говорю, Сергей? Лукаво посматривая на коновода, спросил Лев Михайлович. Так точно, товарищ генерал. Конь как душа. Покорми и трогай не спеша. Я тебе дам не спеша, погрозил Даватор. Шли уже четвертые сутки после начала операции. Буран стих. На просеках танки грузно давили толстый слой снега. Бездорожье задерживало их движение, и они начали отставать. На заболоченных местах приходилось делать гати и строить мосты. Вьюги снова сменились морозами. В голубом небе тонко курилось синеватое зарево. Конница, дробя белые горбатые сугробы, все шла и шла, останавливаясь лишь на короткий ночлег. Лагерь растягивался тогда на много километров вдоль просек и лесных дорог. Несмотря на усталость, кавалеристы, поблескивая клинками, звонко секли застывший на морозе кустарник и ветками кормили измученных коней. Иногда слышались смех, шутки и приглушенные, бодрящие душу песни. Между деревьями ходили патрули, выискивая нарушителей маскировки, пытавшихся втихомолку развести костерок. Ругаясь беспощадно, они тут же затаптывали дымящиеся головешки. — Да ты что, приказ не знаешь? — напирал Торба на Шаповаленко. — Да я же у кустия, — оправдывался Филипп Афанасьевич. — Смотри, як бы там голова не осталась. Не чуешь, немец летает, как коршун, заглядывает под каждое дерево. Клюнет носом, вот тогда будешь знать. Нос его до меня еще не дорос. Дам винта, воткнется в землю. Кончилось его сголение, бомбить як дурни, — храбрился бывалый солдат. — Не пужай. Над лесом нудно гундосил мотором костыль. Иногда он нахально вывертывал боковой вираж, и, пролетая над самыми верхушками деревьев, летчик высовывался из кабины, щупая глазами лесные тропки. Тогда дежурный зенитчик не выдерживал и вспарывал обнаженные плоскости хлесткой очередью бронебойных пуль. Самолет, вспыхнув черным дымом, со свистом скользил вниз и с протяжным гулом вламывался в чащу леса. «Ух!» — раздавались кругом горячие, восторженные голоса, а недавний нарушитель порядка торжествовал больше всех. «Бачили? А він пужае. Він мне поучае», — рассуждал Шаповаленко. «Учила Божия монашка христианству сатану, а він ее в грех ввел, ось как. А я не монах сидеть без горячей, тоскоромной пищи не могу». Разгромив с налету немецкий гарнизон в Терехове, Даватер остановил корпус для короткой передышки. Дивизия Атланова, шедшая в головной колонне, сосредоточилась в районе восточнее Загорья, дивизия Медникова, северо-западнее Румяницы. Штаб корпуса и резервная дивизия полковника Тавлиева остановилась в лесах Московского государственного заповедника. Разведка Кушнарева по заданию Даватера действовала в направлении Сафониха-Ануфриева. Выйдя в район Загорья, разведчики, захватив пленного, возвращались обратно и неожиданно наткнулись на колонну немецких войск. Крупная часть с массой артиллерии и автомашин двигалась в направлении Сафониха. А туда же, под прикрытием полка Осипова, только что прошли танкисты Иртышова. Гитлеровцы двигались по свежему, только что протоптанному нашими танками следу. Спешившись, Кушнарев приказал коноводам отвести лошадей глубже в лес, а сам, затаившись с Бусловым в кустах, стал наблюдать и записывать. Колонна уже двигалась больше часа. Кушнарев дважды посылал Даватеру донесения, но оба раза посыльные возвращались ни с чем. Поток вражеской пехоты и техники шел непрерывно. Кушнарев начал беспокоиться. Из рук уходил удобный случай для внезапного нападения и разгрома колонны. Тревога его усиливалась еще тем, что он насчитал свыше 40 орудий, не менее 30 тяжелых минометов, огромный обоз и более 4000 человек пехоты. Колонна пересекла маршрут корпуса и отрезала передовой отряд. Имея громадное численное превосходство, противник, развернувшись, мог ударить кавалерийскому полку в тыл. Кушнарев посылал в штаб головного отряда тревожные предупреждающие записки, но разведчики и туда не могли пробиться. С Горнева на Сафониху дорога тоже была забита противником. Кушнарев сам оказался запертым между двумя вражескими колоннами и не мог предупредить командование. Захватив пленного, он стал собирать сведения. Косясь на притихшего языка и подбирая немецкие слова, он спрашивал: «Что за часть?» «Не знаю». Немец пожимал плечами и самым глупейшим образом добавлял: «Гитлер капут, гуд Москау». С момента прорыва в языках недостатка не было. Солдаты, вкусившие русской зимы, сдавались охотно. Попав в плен, они откровенно радовались. Недаром впоследствии германское командование ввело в войсках отличительный знак. На борт мундира пришивалась желтого цвета ленточка. Это означало «доблестно перезимовал». «Но что он говорит?» — поинтересовался Буслов. «Мелит всякие вздоры, ничего путного», — возмущенно отплевываясь, ответил Кушнарев. Его сейчас интересовал не пленный, а то дурацкое положение, в котором он сам очутился. Колонна, урча моторами, проходила мимо. Мощные тягачи везли длинноствольные пушки. Огромные грузовики с обтянутыми брезентом кузовами, гремя цепями, катились следом. Солдаты, кутаясь в пестрые плащ-палатки и разноцветную одежду, отнятую у колхозников, шли беспорядочными толпами. «Эх, десятка бы два пулеметов сюда!» — думал Кушнарев. «Ну что будем делать, Буслов?» — спросил он, сдвигая на лоб кубанку. Начинал одолевать холод. Разведчики по очереди отползали к коноводам и там, поплясывая вокруг деревьев, грелись. Будь гитлеровцы похитрей, они могли бы прочистить лес с двух сторон и накрыть разведчиков, как кур. Слева уже начиналась яростная стрельба. Кушнарев понял, что противник, очевидно, встретился с передовым отрядом и завязался бой.